Вот что вспоминали об этом походе юные приятели священника. Ежедневная месса. Отец Войтыла с удовольствием поет церковные гимны. Диспуты у костра. В походе он напевает обычные песни. Разговоры с каждым очень интимные, вдали от всех. Установившиеся во время таких походов стиль и форма сохранились на многие годы. Некоторые становились постоянными участниками подобных походов, пока Кароля Войтылу не избрали папой. Пожалуй, в той динамике взаимоотношений, которую удалось установить, было нечто особенное. К ним иногда присоединялся отец Малинский. «Юные друзья Кароля называли его дядя», — писал он. Во всем не наблюдалось ни тени формализма, атмосфера была дружеская. При всей искренности и простоте поведения молодых людей они по-настоящему уважали своего дядюшку, даже когда они смеялись над его попытками ездить на велосипеде, ибо если он предавался раздумьям или отключался, то вполне мог въехать в дерево. Интимные разговоры во время таких походов, по-видимому, и стали тем материалом, который послужил основой для создания «Любви и ответственности». Книги об этике взаимоотношения полов, то есть о той сфере, где должны давать совет священники, ибо в своей ежедневной работе они сталкиваются с этими проблемами настолько часто, да еще при таком разнообразии обстоятельств и ситуаций, что опыт их чрезвычайно разносторонен. Еще на начальном этапе деятельности отца Войтылу интересовали моральные проблемы, возникавшие при сексуальных отношениях и женитьбе. В 1950 году он организовал курс лекций в церкви святого Флориана для подготовки молодых пар к семейной жизни. Довольно откровенно говорил он на те темы, при обсуждении которых многие священники его поколения испытывали неловкость. «Сексуальное желание — это Божий дар», — говорил он группе студентов в 1954 году. Мужчина может устремить все свои помыслы к Богу, приняв обет безбрачия. Он может обратить свои помыслы к другому человеку, не забывая при этом, что перед ним другой человек. И это не должно быть случайностью. Рядом с тобой оказывается человек, которого ты не должен обижать, которого ты должен любить. Любовь — это не фантазия. Если в ней присутствует сексуальное желание, которое связывает людей, то это гарантирует ее продолжительность и появление в этой жизни нового человека. Если мы будем относиться к сексуальному влечению в любви с должным уважением, то мы не будем попирать любовь, не допустим ее крушения. В основе подобного положения нет ничего особенно революционного, как нет ничего революционного и в разговоре о том, что положено и что не положено католикам делать в постели. Кароль Войтыла в этом абсолютно традиционен. Он говорит иным языком, и именно это, возможно, свидетельствует о том, что церковь должна пересмотреть сам стиль разговоров о сексе. Долгие часы, проведенные на исповедях и у костра, не пропали даром. Кароль Войтыла уже тогда предвидел надвигающуюся сексуальную революцию 60-х. К тому же он работал в окружении, сформировавшемся под влиянием агрессивно действовавшего правительства. В 50-е годы в Польше были приняты исключительно либеральные законы в отношении абортов, что подталкивало молодых людей, направлявшихся в финансируемые государством летние походы, к сексуальным контактам, являвшимся открытым вызовом церкви с ее моральными устоями. Во время летних путешествий Кароль Войтыла раздавал участникам отдельные главы своей книги «Любовь и ответственность». Их читали и обсуждали на семинарах. Книга отца Кароля не из тех, к которым обращаются, чтобы отдохнуть после дня гребли на байдарке или трудного перехода. И серьезно настроенным молодым людям, вынужденным, преодолевая себя, погружаться в ее образность, нельзя не посочувствовать. Она изобилует философскими терминами и утяжеляется красивыми оборотами, многие из которых даются на латинском языке. Однако есть существенное различие между любовью, нашедшей выражение в желании, и самим желанием, особенно чувственным желанием. Желание предполагает осознание неизбежности потери, неприятное ощущение, которое можно устранить с помощью исключительно доброго и так далее. Стиль свидетельствует о том факте, что Кароль Войтылов все больше и больше времени уделял философии. Осенью 1953 года ему предоставили годичный отпуск для написания диссертации. Несмотря на это, он не прерывал связи с прихожанами до тех пор, пока в 1958 году не был посвящен в епископы. В 1954 году Войтыло стал преподавателем на философском факультете Католического университета в Люблине. Творческие изыскания Кароля Войтыла в этот период направлены на феноменологию, область философии, в широком смысле определяемую как описательная философия опыта. Получивший признание отец этой школы Эдмунд Гуссерль выразил ее суть в одной фразе: «Назад к вещам в себе». А американский профессор-католик Майкл Новак назвал это стремление вернуться к философии повседневных вещей, к подлинной целостности, к тому основному жизненному ощущению, которое нам дано. Выбор Кароля Войтылы в освещении этого вопроса пал на труды ученика Гуссерля Макса Шеллера. Материал был не из веселых. Отец Мечеслав Малинский, навестив как-то вечером своего старого друга, застал его сражавшимся с текстами Шеллера. «Ты только посмотри, с чем мне нужно справиться», — пожаловался Кароль. «Разбираюсь с трудом. Я не силен в немецком, а здесь так много технических терминов, не представляю, как их переводить. Знаешь, что я делаю? Я начал переводить всю книгу. Другого выхода нет». Название диссертации будущего папы — оценка возможности создания христианской этики на основании системы Макса Шеллера. Скорее всего, отпугнет тех, кто не увлекается философией. На самом же деле это была попытка решить проблему, причем решить ее на высоком интеллектуальном уровне. Все того же противостояния между доктриной и жизнью, о котором он упоминал еще во вступлении к любви и ответственности. Джордж Вейгель считает изучение Каролем Войтылой Шеллера первой его продолжительной попыткой связать реалистическую объективность, насаждавшуюся философией, которую он изучал в семинарии и ангеликами, с ощущениями человека и субъективностью, которые ставила во главу угла современная философия. Будущий папа пришел к твердому убеждению, что учение Макса Шеллера нельзя положить в основу христианской этики, хотя то, что он пытался это сделать, говорит о многом. К тому же Шеллер был повесой. Родившийся в еврейской семье протестантов, он в возрасте 14 лет обратился к католицизму. Однако, став студентом, настолько увлекся сексом и алкоголем, что его исключили из Мюнхенского университета за аморальность. Первую мировую войну он провел за составлением научных трудов для кайзера. Позднее вспомнил о католицизме, трижды женился. Подобный послужной список не произвел хорошего впечатления на будущего папу Иоанна Павла II.